Она не воспринимала подобных вещей. И потом Мик снова решила исчезнуть, и не обернись Терри вовремя, она и не заметила бы, как подруга выходит в коридор. «Да что это с тобой?» — спросила она. «Так все время и норовишь ускользнуть от меня. Может, тебе нужно в туалет?» «Нет уж, в туалете меня здесь не увидишь», — ответила Мик. Она направилась по коридору к темной двери и, подойдя, легко толкнула ее. Та оказалась незапертой. Мик взмахнула фонариком, приглашая Терри войти. «Спальня матери», — сказала она. Запах краски здесь был явно лишним. Терри, очутившись в этой комнате, тоже почувствовал себя лишним. Спальня матери оказалась настоящим хранителем раритетов, полным всевозможных предметов, какие нынче можно видеть разве что в музее. Терри заинтересовалась только большой кроватью, но и та разочаровала ее, поскольку была пуста. Она нахмурилась и посмотрела на Мик, который осветила кровать фонариком. «Кажется, ты говорила, что покажешь мне мать?» «Так и есть», — кивнула Мик. «Ну и где же она?» «Попридержи лошадей, а?» Мик двинулась к выходу и вдруг, оказавшись в коридоре, остановилась так резко, что шедшая следом Терри едва не налетела на нее. «Подожди-ка», — пробормотала она. «Кажется, я что-то услышала». С минуту они не двигались, две маленькие фигурки, безмолвно застывшие в темноте. Но все было по-прежнему. Вокруг них вздымались неподвижные тени, и со всех сторон их обступала тишина, ни звука. Бояться было совершенно нечего. Лишь подошвы их кроссовок издавали легкий скрип, когда они шли по коридору и спускались по лестнице. Дойдя до нижней ступеньки, Мик остановился. «Хочешь осмотреть первый этаж?» — спросила она. «А мать здесь?» Мик покачала головой. «Нет, она нас ждет». «Где?» «В кладовой». Так вот они куда направлялись, идя в этот дом. Мик впереди, охваченный нетерпением, Терри за ней следом, нехотя замыкая шести. Она все время повторяла себе, что она не цыпленок, но это была ложь. Она хуже цыпленка. Она, глупый голубь, раз поверила байке Мик про то, как увлекательно все это будет. Вероятно, Мик будоражила, что она таким образом надует своего старика, но она забыла, что Терри тут ни при чем. Большое удовольствие то и дело натыкаться на что-то в темноте и нюхать всю эту вонь. Ну, допустим, та движущаяся статуя в конторе мотеля довольно вычурная штучка, а то, что в душевой и не двигается, и впрямь страшновато. Но если это все, на что здесь можно посмотреть, тогда толстяку Отто не удастся попасть в стиль жизни богатых и знаменитых, продавая сюда билеты. Он должен будет придумать что-то еще, чтобы подняться, иначе свалится с тем немногим, что у него есть, прямо туда, в кладовую. Проблема была в том, что когда они спустились вниз, то нашли всего-навсего подвальный этаж с голыми, выкрашенными краской стенами. Здесь даже не было большой печи из тех, в которые в старину закладывали уголь. Вероятно, вместо этого была предусмотрена какая-то встроенная отопительная система, находившаяся наверху. Если, конечно, владелец дома предполагал держать его открытым для посещений в зимнее время. Но, впрочем, Терри было решительно все равно, что и как тут устроено. Это была проблема толстяка Отто, а не ее. А ее проблемы заключались в том, что ей захотелось в туалет, и она не понимала, какого черта она делает в этом подвале. «Ладно», — сказала она, — «мы пришли, только я пока что ничего не вижу». Мик повернулась к ней. Очертания ее головы расплывались в свете фонарика. «Это потому, что мы пока спустились только в подвал. А я сказала, что она в кладовой, помнишь?» «В какой еще кладовой?» «В кладовой для фруктов. Дальше». Мик обогнула лестницу с внутренней стороны. Терри последовал за ней. Ей казалось, что луч фонарика светит все слабее, между тем, как ее позывы становились все сильнее. В кладовой для фруктов черта с два найдется туалет, но, возможно, толстяк Отто все же установил его где-нибудь на первом этаже. Скорее всего, платный. Насколько она могла судить, это было вполне в духе Отто. А, впрочем, сейчас Терри было все равно. Ей хотелось лишь бросить взгляд на кладовую, а затем вернуться туда, наверх, и быстро где-нибудь пописать. «Эй!» Голос Мик заставил ее вздрогнуть. «Что случилось с твоим фонариком?» Терри, моргая, посмотрела на смутный силуэт своей руки, державшей металлический корпус. Она потрясла фонарик и несколько раз нажала большим пальцем на выключатель. «Наверное, батарейки сдохли», — сказала она. «А мой в порядке». И Мик махала фонариком, который сжимала правой рукой. Лево она взяла за ручку двери сбоку от лестницы. «Почему ты не открываешь?» — спросила Терри. «Чего ты ждешь?» «Сперва обещай мне одну вещь», — ответила Мик. «Не кричать. Тебе непременно нужно посмеяться надо мной. Не буду я кричать». «Может, и не будешь», — сказала Мик. «А вот я не удержалась от крика, когда была здесь вчера вечером. Я, конечно, слышала разные истории о том, как выглядела настоящая мать Нормана Бейтса, когда здесь нашли. Меня все равно начало трясти прям с головы до ног. Настолько этот манекен отвратный, такой отвратный». «Меня он не испугает», — заявила Терри. «Ведь это всего-навсего изваяние старухи». «Я тоже так думала». Тень Мик на стене внизу лестницы кивнула. «Но я забыла о том, что Норман с ней сделал». «Ты это о чем?» «Ну, хотя бы о том, что он убил ее и как». Подсыпал что-то в питье ею любовнику. Я забыла, что именно, но, вероятно, это была мучительная смерть, насколько можно судить по ее лицу, или потому что от нее осталось. «Я думала, Норман подлатал ее», — удивила Стари. «Сначала им пришлось ее выкопать». Мик, казалось, болтал обо всем этом не без удовольствия. Терри же предпочла бы подождать, когда они вновь окажутся за пределами дома. Слишком уж здесь было жарко, душно, слишком темно и тесно, ужасно похоже на место, откуда старина Норман выкопал свою мать. «Но это, наверное, случилось месяц через два», — продолжал Мик. «Так что к тому времени, когда он за нее взялся, она могла и... Ну, ты сама понимаешь. Тебе обязательно нужно об этом говорить», — перебил ее Терри. «Кроме того, я и сама знаю, что он из нее сделал. Чучело. Не чучело, а куклу». «Какая разница? Главное, старина Норман чем-то набил ее». Сам он об этом рассказывал по-другому. По его словам, он думал, что она еще жива. Они все время разговаривали друг с другом. Конечно, это он сам с собой говорил. А потом детектив стал шнырять тут повсюду, и Норман поместил свою мать сюда, в кладовую для фруктов, чтобы никто ее не слышал и не видел. «Ладно, ладно, ладно, давай взглянем на эту старую ватиновую куклу и пойдем отсюда», — сказала Терри. Мика сдала сдавленный смешок. «А ведь боишься! А-а-а!» Ее левая рука потянулась к дверной ручке, а правая вскинула фонарик. Так что, когда дверь открылась, луч сразу высветил то, что ждало их внутри. «Приготовься к худшему!» И Мик распахнул дверь. У Терри все сжалось внутри. Ей казалось, она сейчас закричит, не в силах сдержаться. Но, как ни странно, она не издала ни звука. А вот Мик вскрикнула, увидев то, что находилось в кладовой. Точнее, не находилось, ибо кладовая была пуста. Терри глянул через порог, потом обернулся к подруге. «Мик!» Мик не смотрела на нее. Она продолжала смотреть прямо перед собой, но теперь ее возглас звучал вполне разборчиво. «Она исчезла!» «И что?» Мик повернулась к ней, ее плечи дрожали. «Она была здесь вчера вечером. Я знаю это, потому что я ее видела. Ты ведь мне веришь?» Терри кивнула. «Ну да, а теперь ее нет. Стоит ли так из-за этого волноваться?» «Ты что, ничего не понимаешь?» Терри казалось, что она понимает. «Это ж подстроено, верно? Ты хочешь, чтобы я думала, будто на тебя нашел столбняк от того, что мамочка вдруг ожила и выбралась отсюда?» «Именно так?» Мик овладела собой ровно настолько, чтобы снова не закричать, однако ее рука, сжимавшая фонарик, по-прежнему дрожала. И в его тусклом дрожащем свете Терри увидела искаженное страхом лицо подруги. «Только она не ушла. Кто-то забрал ее. Возможно, ты была права, когда говорила, что слышишь что-то. Может быть, кто-то приходил, чтобы выкрасть ее? Может, нас видели?» Казалось, Мик вот-вот опять утратит контроль над своими нервами и Терри попыталась положить ей руку на плечо, чтобы ее успокоить. Мик отпрянула, покачав головой.